Албанская народная сказка. Собрался как-то горожанин Мусса навестить в деревне своих родственников. Вышел он из города и зашагал по проселочной дороге в горы. Светило солнце, благоухали травы, щебетали птички, и настроение у Мусы было хорошее. Он шел и громко пел. Вскоре дорога стала круто подниматься в горы. Сосны и ели росли здесь так плотно, что, несмотря на солнечный день, в чаще было сумеречно. Муса огляделся. Вокруг никого, ни людей, ни жилья человеческого. Дорога узкая, между деревьями вьется. Тут и птицы замолкли. Муса тоже перестал петь, ступает тихо, боится. А чего боится, и сам не знает. Дорога поднимается в горы, а Муса все по сторонам озирается. Вдруг появится кто, человек или птица. Но никого нет, только ветер гудит в вышине, да деревья качаются. Совсем жутко стало Мусе. Как пустился он бежать со всех ног. Бежит, задыхается, боится назад оглянуться. Выбежал на поляну и остановился. Светит солнце, пестреют цветы, порхают бабочки. А Муса никак в себя не придет. Руки и ноги от страха трясутся. Тут на поляну вышел крестьянин. Видит, стоит Муса, бледный, весь дрожит, никак отдышаться не может, словно только что из рук злодея вырвался. Крестьянин спрашивает: «Что с тобой, друг? Какая беда приключилась?» «Да что и говорить, мил человек, никак в себя не приду. Такого страху натерпелся. Как мне удалось спастись, и не пойму. Я сегодня все равно, что заново на белый свет родился». «Ну ладно, ладно, все уже позади. Теперь соберись с мыслями и расскажи толком, кого ты испугался». «Ах, милый человек, да разве про это расскажешь? Разве такие слова найдешь? Это пережить надо. Как вспомню, от какой опасности ушел, сердце разрывается, весь дрожу, как видишь». «Да не дрожи ты, а говори по порядку, что ты видел, что слышал». «Видел и слышал такое, от чего до сих пор мурашки по телу бегают. Ведь я едва не погиб. Дикие звери чуть меня не заели. Так бы никто и не узнал, где моя могилка. А уж пользы от меня и вовсе никакой людям не было б. Угас бы, как светильник без масла». «Да ты скажи, наконец, кто за тобой гнался, какой зверь?» «А как кто за мной гнался? Я ж тебе говорю. Иду по лесу один-одинешенек. Вокруг ни души, темно, мрачно, птицы и те замолкли. Вдруг что-то как зашуршит, захрустит, завоет, заревет на весь лес. Обернулся, а позади огромная стая волков. 100 волков! А уж злые, призлые, да чего! И такие большие! Один вообще ростом с медведя!» «Да что ты придумал? Где это видано, чтобы в наших краях завелась стая в 100 волков? Не иначе обманулся ты. У страха глаза велики». «Я обманулся? Как я мог обмануться? Огромная стая! Ну, 100 не 100, а уж 50 волков точно! Диву даюсь, как мне убежать от них удалось!» «Вот уж не поверю, приятель. Мы через этот лес каждый день в город ходим. 50 волков! Ты только людям об этом не рассказывай, а то ведь засмеют. Не веришь? Ну, не 50, а уж 25 точно. Что хочешь, а я буду твердо стоять на своем 25. 25? Ха-ха-ха! Я, приятель, этот лес вдоль и поперек исходил, дрова здесь рубил, овец пас, но никогда не слышал, чтобы у нас в лесу водились стаи в 25 волков. А может, тебе все это почудилось? Почудилось? Тебя послушаешь, так подумаешь, что там и дюжины волков не было. Конечно, не было. Не знаю, не знаю. Я же помню, лес как зашумит, как затрещит. А уж кто это был? Сам не пойму. Мало-помалу храбрый Муса успокоился. Уселись они с крестьянином на камушек, поговорили, а потом и распрощались. Вдруг крестьянин обернулся и кричит Мусе: «Эй, дружище! Ты бы лучше домой вернулся! Дальше не ходи! Там лес еще темнее и гуще! Там тебе не только 100 волков, а вдобавок еще и 100 тигров померещится!»